Отождествление. Карстен Граф. Работая над историей Кати, я постоянно общался с ней, и у меня было ощущение, что она всегда рядом. Стоило мне подумать о ней, и я мог почувствовать, что испытывает в данный момент она. Однажды мне показалось, что ей не очень хорошо, но поначалу я не придал этому значения. Однако это ощущение не исчезло и через несколько дней, и в конце концов я решил ей написать. «Не знаю, может быть, я все придумал», — писал я, — «но мне кажется, что с вами что-то не так». «Вы правы», — ответила Катя. «Произошло нечто такое, что меня глубоко потрясло. У вас есть время поговорить об этом?» «Конечно». «Несколько дней назад я прочитала в интернете историю женщины, которая когда-то бросила свою дочь», — написала Катя. «Трехлетнюю девочку она оставила в доме без еды и воды и никому ничего не сообщила. Криков девочки никто не слышал. Женщина вернулась через неделю. К этому моменту ее дочь уже умерла от голода и жажды. Я читала много ужасных историй, но это потрясло меня до глубины души. Я постоянно об этом думаю, и мне рисуются страшные картины. Я не могу с собой справиться. Домашним я об этом не рассказывала, сама не знаю почему. Может быть, я стыжусь собственной слабости. Я редко хожу в церковь, но, прочитав эту историю, все же пошла, чтобы обрести покой. Это помогло, но не до конца. Эта история пробудила мои давние страхи, дремавшие во мне еще со времен подземелья Виктора. Там я переживала то же самое, что чувствовал этот ребенок. Я пытаюсь отвлечься, но ужасные мысли о судьбе бедной девочки меня не оставляют. «Отлично вас понимаю», — написал я в ответ. «Я очень чувствителен к фильмам и книгам ужасов. Если меня что-то пугает в них по-настоящему, то обычно это бывает связано с каким-нибудь болезненным эпизодом моей жизни. Какие образы эта история пробудила в вашей душе?» «Я видела эту девочку одну в квартире. Слышала, как она плачет. Чувствовала, как ее мучают голод и жажда. Я видела, как с каждым днем она слабела от этой пытки. Ощущала ее отчаяние в попытке найти помощь. Этот ребенок был чистым, невинным ангелом. Она не заслужила такой боли. Я видела и ее мать, которой не было никакого дела до маленькой девочки, оставшейся в запертой квартире. Я бы отдала все, что угодно, лишь бы спасти этого ребенка. Но уже слишком поздно. И тогда я задумалась о страдающих детях нашего мира. Мне очень хотелось бы помочь им. Эта ужасная история глубоко меня затронула, и у меня в душе воцарился полный хаос. Меня словно парализовало. Я не могла заниматься даже собственными детьми. Ужасные картины продолжали преследовать меня. Я не представляла, что могу так страдать из-за человека, которого я даже не знала и видела лишь на фотографии. Я понимаю, что эта боль связана с моим собственным прошлым. Я просто не могу не отождествлять себя с этой несчастной брошенной девочкой». «Вы с Леной несколько лет находились на грани такого же поворота судьбы», — ответил я. «Я понимаю, почему эта история вызвала у вас такой страх. Вас еще что-то беспокоит в этой истории?» «Да, меня беспокоит, что я реагирую на собственное болезненное прошлое, а не на реальную историю. Желание броситься на помощь этому ребенку должно быть продиктовано не тем, что я сама оказалась во власти извращенца, а тем, что так поступать правильно». «Не думаю, что вы должны считать это слабостью. В этом ваша сила. Когда мы помогаем другим, забывая о помощи самим себе, то лишаемся силы и вскоре не можем помочь уже никому. Целитель лечит не только других, но и самого себя. Если вы будете жертвовать собой ради спасения других, то скоро потеряете импульс. Вы никогда не думали, почему я захотел помочь вам рассказать вашу историю?» «Сначала я думала, что для вас это просто работа, но теперь уже не уверена в этом. Вы уже долго и упорно трудитесь, а мы до сих пор не знаем, будет ли опубликована ваша книга». «Именно. Как и вы, я жил странной жизнью. В ней было много боли. Меня годами мучила тяжелая депрессия. Я уходил от людей, погружаясь только в собственные мечты и писательство. После долгих лет боли и одиночества я сумел вырваться из изоляции и сегодня полностью свободен во всех отношениях. Поэтому мне было так легко отождествить себя с вами. Работа над вашей историей целительна и для вас, и для меня. Помогая вам, я помогаю себе. Это прекрасный, очень важный обмен. Не расстраивайтесь из-за того, что вы захотели помогать детям, потому что отождествили себя с ними. Такое отождествление делает вас намного сильнее». Очень интересно. Я понимаю, что вы хотите сказать. А какие-то другие истории вызывали у вас чувство боли или страха? Да. Недавно я прочитала книгу, которая оказала на меня такое же действие, как и история этой девочки. Героиня книги вышла замуж за нелюбимого мужчину. Вскоре выяснилось, что у нее не может быть детей. Через некоторое время после свадьбы муж начал ей изменять. Та женщина полностью смирилась со своим несчастьем, решила, что она обречена. Она была несчастна и не думала, что ее жизнь может измениться. Однажды она встретила привлекательного мужчину, но постаралась задушить в себе свое чувство к нему. Со временем она поняла, что того мужчину тоже тянет к ней. Тогда она открылась ему, и у них начался роман. Героиня решила уйти от мужа и обрести счастье с этим мужчиной. Оказалось, что у него двое детей. Дети полюбили героиню как собственную мать. Эта женщина считала, что счастье для нее невозможно и недостижимо, но в итоге впервые в жизни почувствовала себя счастливой. Жизнь стала казаться ей удивительной сказкой. Она получила все: любящего мужчину, детей, которых у нее не могло быть, душевный покой и радость. «Вряд ли такая история могла бы вас напугать», — написал я. «Страх вызывала развязка», — ответила Катя. Однажды эта женщина шла по улице и внезапно почувствовала себя плохо. На следующий день она пошла к врачу, оказалось, что у нее рак. Врач сказал, что болезнь зашла уже далеко, и жить ей осталось недолго. И женщина убедилась, что счастье ей все же не суждено. «И вы себя отождествили с этой женщиной?» «Да. В подземелье Виктора я была убеждена, что обречена на страдания и несчастье. Сегодня я обрела любовь, у меня двое детей. Я испытываю душевный покой, но порой я боюсь, что это счастье у меня отберут. Когда мне было 14 лет, я подняла телефонную трубку, и это разрушило мою жизнь. Теперь я боюсь, что какая-нибудь крохотная, незначительная мелочь может в любой момент лишить меня счастья». «Я вас отлично понимаю. Но на вашем месте я был бы уверен, что такого больше не случится». «Почему?» «Я считаю, что стремительные и болезненные перемены в жизни редко случаются с теми, кто живет активно, честно и страстно. Иногда жизнь заставляет нас пробудиться. Но если это уже произошло, ей нет нужды подталкивать вас к пробуждению. И это самый ценный дар, который вы получили в подземелье Виктора. Уверен, что в вашей жизни будет много взлетов и падений, но вы уже пробудились, и жизни больше не нужно воздействовать на вас с такой силой». «Искренне надеюсь, что вы правы», — написала в ответ Катя. «Постараюсь вам поверить». «Вам не нужно верить мне», — ответил я. «Со временем вы сами поймете, что это так».